Две тактики социал-демократии в демократической революции. Книга Владимира Ильича Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции» была написана в июне-июле 1905 года после окончания работы Третьего съезда РСДРП, а также проходившей одновременно со съездом меньшевистской конференции в Женеве. Работая над заглавием своей книги, Ленин записал: «Две тактики социал-демократии в демократической революции. Мысли и заметки по поводу решений Третьего съезда РСДРП и конференции отколовшихся социал-демократов». Ленинский сборник, 1929 год, страница 315. Выход в свет книги Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции» была большим событием в жизни партии. Она нелегально распространялась в Петербурге, Москве, Перми, Казани, Тбилиси, Баку и других городах России. Книгу «Две тактики» изучали в подпольных партийных рабочих кружках. При обысках и арестах царская охранка обнаруживала и конфисковывала ее в самых различных местах России. В феврале 1907 года Петербургский комитет по делам печати наложил на книгу арест, усмотрев в ее содержании преступные действия против царского правительства. Утвердив в марте этот арест, Петербургская судебная палата в декабре того же года на судебном заседании вынесла постановление, в котором говорилось: брошюру Н. Ленин «Две тактики социал-демократии в демократической революции» уничтожить. Однако уничтожить это величайшей важности произведение Владимира Ильича Ленина царскому правительству не удалось. Книга «Две тактики социал-демократии в демократической революции» была включена Лениным в состав первого тома сборника его статей за 12 лет, который вышел в середине ноября 1907 года в Петербурге. Ленин дополнил книгу новыми подстрочными примечаниями. В предисловии к сборнику он писал о значении книги: «Здесь излагаются уже систематически основные тактические разногласия с меньшевиками. Резолюция весеннего Третьего съезда РСДРП в Лондоне большевистского и меньшевистской конференции в Женеве вполне оформили эти разногласия и привели их к коренному расхождению в оценке всей нашей буржуазной революции с точки зрения задач пролетариата». Полное собрание сочинений, том 16, страница 110-111. Предисловие. В революционный момент очень трудно поспеть за событиями, которые дают поразительно много нового материала к оценке тактических лозунгов революционных партий. Настоящая брошюра писана до одесских событий. Имеется в виду восстание броненосца «Князь Потемкин». Примечание автора к изданию 1907 года. Восстание на броненосце «Потемкин» началось 14-27 июня 1905 года. Восставший броненосец пришел в Одессу, где в это время происходила всеобщая стачка. Но благоприятные условия, создавшиеся для совместного выступления рабочих Одессы и матросов, использованы не были. После 11 дней скитания по морю броненосец «Потемкин», лишенный продовольствия и угля, вынужден был уйти к берегам Румынии и сдаться румынским властям. Большинство матросов осталось за границей. Те же, которые вернулись в Россию, были арестованы и преданы суду. Восстание на броненосце «Потемкин» окончилось неудачно, но переход на сторону революции команды крупнейшего военного корабля знаменовал важный шаг вперед в развитии борьбы против самодержавия. Оценивая значение этого восстания, Ленин указывал, что это была попытка образования ядра революционной армии. Полное собрание сочинений, том 10, страница 337. Мы уже указали в «Пролетарии», номер 9, «Революция учит». Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 11, страница 135-136. Что эти события заставили даже тех социал-демократов, которые создали теорию восстания процесса и отрицали пропаганду временного революционного правительства, перейти или начать переходить фактически на сторону своих оппонентов. «Пролетарий» Женевский, нелегальная большевистская еженедельная газета, центральный орган РСДРП, созданный по постановлению Третьего съезда партии. Решением Пленума Центрального комитета партии 27 апреля 10 мая 1905 года ответственным редактором ЦО был назначен Владимир Ильич Ленин. Газета издавалась в Женеве с 14-27 мая по 12-25 ноября 1905 года. Вышло всего 26 номеров. «Пролетарий» продолжал линию старой ленинской искры, и сохранил полную преемственность с большевистской газетой «Вперед». Ленин написал в газету около 90 статей и заметок. Огромную работу он выполнял как руководитель и редактор газеты. В работе редакции постоянное участие принимали Воровский, Луначарский, Альминский. Большую работу в редакции вели Крупская, Величкина, Карпинский. Газета была тесно связана с российским рабочим движением. На ее страницах публиковались статьи и заметки рабочих, непосредственно участвовавших в революционном движении. Пролетарий оказывал большое влияние на местные социал-демократические организации. Некоторые статьи Ленина из газеты «Пролетарий» перепечатывались местными большевистскими газетами и распространялись в листовках. После отъезда Ленина в Россию в начале ноября 1905 года издание газеты вскоре было прекращено. Последние два номера, 25 и 26, вышли под редакцией Воровского, но и для них Ленин написал несколько статей, опубликованных уже после его отъезда из Женевы. Революция учит, несомненно, с такой быстротой и такой основательностью, которые кажутся невероятными в мирной эпохе политического развития. И она учит, что особенно важно не только руководителей, но и массы. Не подлежит никакому сомнению, что революция научит рабочие массы в России социал-демократизму. Революция подтвердит на деле программу и тактику социал-демократии, показав настоящую природу различных общественных классов, показав буржуазность нашей демократии и настоящее стремление крестьянства, революционного в буржуазно-демократическом духе, но таящего в себе не идею социализации, а новую классовую борьбу между крестьянской буржуазией и сельским пролетарием. Старые иллюзии старого народничества, которые так явно сквозят, например, в проекте программы партии социалистов-революционеров и в вопросе развития капитализма в России, и в вопросе о демократизме нашего общества, и в вопросе о значении полной победы крестьянского восстания, все эти иллюзии будут беспощадно и окончательно развеяны революцией. Программа партии эсеров была принята на первом съезде, происходившем в Финляндии, с 29 декабря 1905 года по 6 января 1906 года. Она даст впервые настоящее политическое крещение различным классам. Эти классы выйдут из революции с определенной политической физиономией, показав себя не только в программах и тактических лозунгах своих идеологов, но и в открытом политическом действии масс. Несомненно, что революция научит нас, научит народные массы. Но вопрос для борющейся политической партии состоит теперь в том, сумеем ли мы научить чему-нибудь революцию, сумеем ли мы воспользоваться правильностью нашего социал-демократического учения, связью нашей с единственным до конца революционным классом пролетариатом, для того, чтобы наложить на революцию пролетарский отпечаток, чтобы довести революцию до настоящей решительной победы на деле, а не на словах, чтобы парализовать неустойчивость, половинчатость и предательство демократической буржуазии. К этой цели должны мы направить все свои усилия. А достижение ее зависит, с одной стороны, от правильности нашей оценки политической позиции, от верности наших тактических лозунгов, а с другой стороны, от поддержки этих лозунгов реальной боевой силой рабочих масс. К укреплению и расширению связей с массой направлена вся обычная, регулярная, текущая работа всех организаций и групп нашей партии, работа пропаганды, агитации и организации. Эта работа всегда необходима, но в революционный момент она менее, чем когда-либо, может считаться достаточной. В такой момент рабочий класс инстинктивно рвется к открытому революционному выступлению, и мы должны уметь правильно поставить задачи этого выступления, чтобы распространить затем как можно шире знакомство с этими задачами и понимание их. Не надо забывать, что ходячий пессимизм насчет нашей связи с массой прикрывает теперь особенно часто буржуазные идеи относительно роли пролетариата в революции. Несомненно, нам еще надо много и много работать над воспитанием и организацией рабочего класса. Но весь вопрос теперь в том, где должен лежать главный политический центр тяжести этого воспитания и этой организации. В профессиональных ли союзах и легальных обществах, или в вооруженном восстании, в деле создания революционной армии и революционного правительства. И на том, и на другом рабочий класс воспитывается и организуется. И другое, конечно, необходимо. Весь вопрос теперь в настоящей революции сводится, однако, к тому, В чем будет лежать центр тяжести воспитания и организации рабочего класса, в первом или во втором? Исход революции зависит от того, сыграет ли рабочий класс роль пособника буржуазии, могучего по силе своего натиска на самодержавие, но бессильного политически, или роль руководителя народной революции. Сознательные представители буржуазии чувствуют это прекрасно. Поэтому-то освобождение и восхваляет акимовщину, экономизм, социал-демократии, выдвигающие теперь на первый план профессиональные союзы и легальные общества. Поэтому-то господин Стулы и приветствует номер 72 освобождения, принципиальные тенденции акимовщины в новоисковстве. Поэтому-то он и обрушивается на ненавистную революционную узость решений Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Третий съезд РСДРП состоялся в Лондоне 12-27 апреля, 25 апреля-10 мая 1905 года. Он был подготовлен большевиками и проходил под руководством Ленина. Меньшевики отказались от участия в съезде и собрали в Женеве свою конференцию. На съезде присутствовало 38 делегатов, 24 с решающим голосом и 14 совещателей. Съезд рассмотрел коренные вопросы, развертывающиеся в России революции, и определил задачи пролетариата и его партии. На съезде были обсуждены следующие вопросы. Доклад Организационного комитета, вооруженные восстания, отношение к политике правительства накануне переворота, о временном революционном правительстве, отношение к крестьянскому движению, устав партии, отношение к отколовшейся части РСДРП, отношение к национальным социал-демократическим организациям, отношение к либералам, практические соглашения с эсерами, пропаганда и агитация, отчеты ЦК и делегатов, местных комитетов и другие. По всем основным вопросам, обсуждавшимся съездом, Ленин написал проекты резолюции. На съезде он сделал доклады об участии социал-демократии во временном революционном правительстве, о резолюции относительно поддержки крестьянского движения и выступил с речами о вооруженном восстании, об отношении к тактике правительства накануне переворота, об отношениях рабочих и интеллигентов в социал-демократических организациях, об уставе партии, по докладу о деятельности ЦК и другим вопросам. Съезд наметил стратегический план и тактическую линию партии в буржуазной демократической революции. В качестве главной и неотложной задачи партии съезд выдвинул задачу организации вооруженного восстания. Съезд указал, что в результате победы вооруженного народного восстания должно быть создано временное революционное правительство, которое должно подавить сопротивление контрреволюции, осуществить программу «Минимум РСДРП», подготовить условия для перехода к революции социалистической. Съезд пересмотрел устав партии. Он принял первый параграф устава о членстве партии в ленинской формулировке. Устранил систему двоецентрия ЦК и ЦО в партии и создал единый руководящий партийный центр – Центральный комитет. Точно определил права ЦК и его отношение к местным комитетам. Съезд осудил действия меньшевиков, их оппортунизм в организационных и тактических вопросах. Ввиду того, что «Искра» попала в руки меньшевиков и вела оппортунистическую линию, третий съезд РСДРП поручил ЦК создать новый центральный орган – газету «Пролетарий». Редактором «Пролетария» на пленуме ЦК 27 апреля 10 мая 1905 года был назначен Ленин. Третий съезд РСДРП имел огромное историческое значение. Это был первый большевистский съезд. Он вооружил партию и рабочий класс боевой программой борьбы за победу демократической революции. О работе и значении третьего съезда партии смотри статью Ленина «Третий съезд». Полное собрание сочинений, том 10, страницы 212-219. Решения съезда были обоснованы Лениным в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Правильные тактические лозунги социал-демократии имеют теперь особенно важное значение для руководства массами. Ничего нет более опасного, как принижение значения принципиально выдержанных тактических лозунгов в революционное время. Например, «Искра» в номере 104 фактически переходит на сторону своих оппонентов в социал-демократии, но в то же время пренебрежительно отзывается о значении лозунгов и тактических решений, идущих впереди жизни, указывающих путь, по которому движение идет, с рядом неудач, ошибок и так далее. Имеется в виду меньшевистская «Искра» С номера 52-го меньшевики превратили «Искру» в свой орган. Стала выходить новая меньшевистская «Искра». Напротив, выработка верных тактических решений имеет гигантское значение для партии, которая хочет в духе выдержанных принципов марксизма руководить пролетариатом, а не только тащиться в хвосте событий. В резолюциях Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии и конференции «Отколовшейся части партии» мы имеем самые точные, самые обдуманные, самые полные выражения тактических взглядов, не случайно высказанных отдельными литераторами, а принятых ответственными представителями социал-демократического пролетариата. На Третьем съезде РСДРП, Лондон, в мае 1905 года, участвовали только большевики. На конференции «Женева» тогда же только меньшевики, называемые часто в предлагаемой брошюре «новоискровцами», ибо, продолжая издавать «Искру», они объявили устами тогдашнего своего единомышленника Троцкого, что между старой и новой «Искрой» лежит пропасть. Примечание автора к изданию 1907 года. Наша партия стоит впереди всех остальных, имея точную и принятую всеми программу. Она должна показать пример остальным партиям и в деле строгого отношения к своим тактическим резолюциям, в противовес оппортунизму демократической буржуазии освобождения и революционной фразе социалистов-революционеров, которые только во время революции спохватились выступить с проектом программы и заняться впервые вопросом, буржуазная ли революция происходит у них перед глазами. Вот почему мы считаем самым насущным делом революционной социал-демократии тщательное изучение тактических резолюций Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии и конференции, определение уклонений в них от принципов марксизма, уяснение себе конкретных задач социал-демократического пролетариата в демократической революции. Этой работе и посвящена предлагаемая брошюра. Проверка нашей тактики с точки зрения принципов марксизма и уроков революции необходима и для того, кто хочет реально подготовлять единство тактики как основу будущего полного объединения всей Российской социал-демократической рабочей партии, а не ограничиваться одними словами увещания. Н. Ленин. Июль 1905 года.